Глава 13. Кассандра взглянула ему в глаза и потерялась, отмечая в них нечто притягивающее, дикое и сильное. Она видела не мужчину, а зверя, могучего, свирепого, непобедимого. Когда очнулась, Витарк отступил и молча направился к бодье с ледяной водой, набрал полный ковш и вылил в таз, потом следующий, пока не оказалось достаточно. После ковш поставил на верхнюю полку, а сам стал обматывать тело, действуя резко и быстро, обливая плечи, грудь, подмышки, согнувшись, чтобы вода не брызгала на брюки. Девушка откровенно наблюдала за ним, не пропуская ничего, восхищаясь, не в силах отвести взор. Оборотень не казался ей страшным, пугающим. Она совсем не испытывала страха, лишь наслаждаясь каждым движением. Ревальд закончил и подошел к ней. Приблизился вплотную, подавляя своим огромным мощным телом. Кассандра протянула ему полотенце, которое нашла на полке. Понимая, что мужчина не двигается, чего-то ожидая от нее, она прикусила губу и сделала шаг, слыша, как быстро бьется ее сердце. Приложила мягкую ткань к мускулистой груди и посмотрела в серые глаза, ожидая реакции. Но мужчина ничего не делал, поощряя взглядом ее движение. Вздохнув, девушка стала вытирать капли, стараясь не смотреть на Витарга. Медленные движения по гладкому упругому телу волновали ее, вызывая трепет в душе и тяжесть внизу живота. Первый раз в жизни она ухаживала за мужчиной, и ей нравилось. Убрав полотенце в сторону, Кассандра уверенно вложила ему в руки тунику, которую он принял и натянул. Девушка с сожалением смотрела, как огромное тело оказалось полностью прикрытым. Мгновенно понимая, о чем думает, резко отвернулась и направилась из бани, ругая себя за бесстыдные мысли. Как вдруг мощная рука дотронулась до предплечья, и девушка оказалась прижата к мужчине. Она попыталась отойти, как Ревальд поднял ее лицо, и с жадностью, окинув красивые огромные голубые глаза, маленький нос и розовые уста, наклонился и накрыл рот губами, жадно и страстно целуя девушку. Кассандра попыталась возмутиться, как тут же почувствовала вторжение языка. Ощущения были столь невероятны, чудесны, что она с наслаждением стала вторить, чувствуя еще большее удовольствие. Ривальд неистово жадно обнимал, отчего она плавилась, пока в следующее мгновение оборотень не прекратил свои ласки, отрываясь от ее губ, но продолжая прижимать хрупкую маленькую красавицу. Девушка пришла в себя и отвернулась, считая недостойным свое поведение, ведь позволила мужчине ласкать себя и получала от этого удовольствие. Она только попыталась уйти, но Витарк не позволил, громко проговорив: «Не думай плохого, девочка. Мой зверь выбрал тебя, как и я. Ты приняла нас и теперь принадлежишь только мне. Поэтому не нужно бояться. Я не дам тебя в обиду, как и сам не посмею причинить боль». Девушка просто смотрела, а потом прошептала: «Как я приняла тебя, вас, скажи». Мужчина улыбнулся, что походило на оскал, и сказал: «Когда Витарк и зверь чувствуют пару, они ухаживают за ней, и если она принимает от мужчины пищу, заботу и делит одно на двоих, то соглашается на ухаживание и проведение обряда». «Я не знала обычаев». Еле слышно проговорила Кассандра, не понимая, как такое возможно. Ее не отталкивали его слова, не ужасали, наоборот. Но она была растеряна и смущена, чувствуя себя обманутой. «Наш обряд не завершен, поэтому я предупредил тебя сейчас. Не хочу заставлять и давить ту, что дорога мне. После обряда наши звери полностью зависят от своих пар. Я уверен, что ты моя истинная суженая. Твой запах, он потрясающий, сводит с ума, не давая возможности дышать на расстоянии. Не бойся меня, маленькая знахарка, я дам тебе время». Девушка смущенно посмотрела ему в глаза и прошептала: «Какой этап обряда остался?» Мужчина нахмурился, но, понимая, что не может не ответить, четко проговорил: «Метка в момент соединения и кровь на обряде». «Кровь на обряде? Поверь, это не столь жестоко, как у вас. Наши традиции священны и не приносят смерти. Они даруют счастье, новую жизнь и благословляют сильный клан. Мы — единое целое. Ты поймешь сама». Внезапно мужчина напряженно замер. Он посмотрел в сторону двери и сухо произнес: «Пойдем, нас потеряли». Девушка кивнула, все еще пытаясь понять значение слов. Почувствовав ладонь на своей руке, ничего не сказала, лишь последовала за ним. Когда шла рядом, чувствуя тепло и защиту, вдруг вспомнила про свое обещание. Но как теперь ей быть? Ведь она не желала исполнять то, что всю жизнь ей твердили. Не хотела умирать, и сейчас у нее есть надежда. Столько мыслей, и Ероха терялась, пытаясь понять, что делать, отчаянно желая узнать жизнь с оборотнями и познать любовь сильного мужчины. Кассандра замерла на месте и протянула на себя руку мужчины, желая задать важный вопрос. Ревальд остановился и повернулся к ней. Девушка прикусила губу, ругая себя за непозволительную смелость, но совсем не испытывая вины. Отметив суровую красоту мужчины, подняла руку и прикоснулась к шраму, с горечью вдыхая. «Сколько же боли ты перенес!» Мужчина на секунду замер, когда понял, что она желает прикоснуться к его обезображенной части лица. Но, услышав столько переживаний и сочувствий в одной фразе, удивленно всматривался в ангельское лицо, восхищаясь, первый раз встречая такую душевную доброту. Их женщины, сильные и храбрые, проявляли огромную любовь, страсть и заботу к своим парам. Но такого сочувствия, сострадания и нежности не имели в своем сердце. Но вместе с тем Кассандра была сильна духом, ведь она даже слова не произнесла. А ведь окоченела от холода и терпела лишения. Стоило только вспомнить об этом, как ярость охватывала его тело, а зверь желал вырваться на свободу, чтобы уничтожить обидчиков. Мужчина нежно накрыл своей ладонью хрупкие пальцы девушки и произнес: «Физическая боль не самая страшная». Девушка кивнула и, встретившись с его глазами, спросила: «Скажи, это ты, альфа снежных земель, вожак, который должен взять в жены принцессу по брачному договору и принести в жертву Ероху?» Она с отчаянием смотрела в темные серые глаза оборотня, желая знать правду, чтобы не переживать понапрасну. Мужчина сжал сильнее ее пальцы и собрался ответить, как вдруг раздался пронзительный крик принцессы. Ревальд и Кассандра перевели взгляд на вход в харчевню и в следующее мгновение бросились туда. Как только вбежали, пораженно застыли, наблюдая, что Тааранка лежит на полу, левая часть бедра открыта, на котором можно было увидеть мертвые участки кожи, где гноилось мясо, выпуская черный сок. Рядом с ней стояли Хантер и Креван с мечами в руках, гневно смотрящие на оборотни с клинками, желающих наброситься на них, чтобы добраться до Сиены. «Ее укусил Беловол. Она заражена слюной и кровью проклятой твари. Девушка сгниет, но прежде чем это чудо пройдет, она может убить любого, чтобы утолить свою боль чужой плотью. И с каждым мгновением эта жажда будет душить ее», — закричал высокий мужчина из клана Лисар, требуя, чтобы его услышали и уничтожили укушенную чужестранку. «Не подходить!» — с дикой яростью зарычал Креван. И все мужчины безоговорочно отступили, опуская головы. А принцесса стала отползать, затравленно поглядывая по сторонам, в ужасе, что на нее набросились дикари, желающие разрубить на части. –